Глава 31. Я снова увидел его в пятницу возле школы. Там было довольно много родителей, ожидающих своих детей. Они всегда по пятницам заезжают за детьми, вероятно, потому что собираются куда-то на выходные. И они не видели Терю, но, должно быть, чувствовали его присутствие, потому что обходили место, где он стоял стороной. Никто не вез ребенка в коляске, но если бы кто-то и вез, я знал, что ребенок будет смотреть на пустое место на тротуаре и вопить во все горло. Я вернулся в здание школы и начал разглядывать информационные плакаты, не зная, что делать дальше. Я решил, что должен с ним поговорить, выяснить, чего он хочет, и решил сделать это прямо сейчас, пока вокруг есть люди. Я не думал, что он может причинить мне боль, но в точности этого не знал. Сначала я зашел в комнату для мальчиков, потому что мне вдруг очень захотелось пописать, но, стоя у писсуара, я не смог выдавить из себя ни капли. Поэтому я вышел, держа рюкзак в руках вместо того, чтобы его надеть. До меня никогда не дотрагивались мертвецы. Ни разу. Я не знал, могут ли они это делать, но если Террио попытается до меня дотронуться или схватить, я намеревался ударить его рюкзаком с книгами. Только он исчез. Прошла неделя, потом две. Я расслабился, решив, что он, должно быть, уже продал весь свой товар. Я был членом юниорской команды «Имка» по плаванию, и в субботу, в конце мая, у нас должна была состояться последняя тренировка перед предстоящими соревнованиями в Бруклине, намеченными на следующие выходные. Мама дала мне $10 на перекус после тренировки и, как всегда, велела запереть шкафчик, чтобы никто не украл ни денег, ни часов. Хотя зачем кому-то могло понадобиться красть паршивый таймикс, я понятия не имею. Я спросил ее, придет ли она на соревнование. Она подняла глаза от рукописи, которую читала, и сказала: «У меня назначена встреча. Уже давно». Это был всего лишь второй раз, или, может быть, третий, когда я ее о чем-то просил. Но я, конечно же, ей этого не сказал, а только поцеловал в щеку и направился по коридору к лифту. Когда двери лифта открылись, я увидел Террио, ухмылявшегося своей глупой ухмылкой и глядевшего на меня единственным уцелевшим глазом. К его рубашке был приколот листок бумаги. Предсмертная записка. Записка всегда была на нем, и кровь, разбрызганная по ней, всегда была свежей. «У твоей матери рак, чемпион. От сигарет. Она умрет через полгода». Я застыл на месте с открытым ртом. Двери лифта захлопнулись. Я издал какой-то звук, писк, стон, не знаю, и прислонился спиной к стене, чтобы не упасть. «Они должны говорить тебе правду», — подумал я. «Моя мать скоро умрет». Но потом в голове немного прояснилось, и мне пришла в голову мысль получше. Я ухватился за нее, как утопающий за плавучий кусок дерева. «Но, может быть...» «Они должны говорить правду только тогда, когда ты задаешь им вопросы. В противном случае, возможно, они могут рассказать тебе любое лживое дерьмо». После случившегося мне расхотелось идти на плавание, но если я не пойду, тренер может позвонить маме и спросить, где я пропадаю. Тогда она точно захочет узнать, почему я не пошел на тренировку и что я ей скажу. Что я испугался того, что Бомбила будет ждать меня на углу дома? Или в вестибюле Имка? Или, почему-то для меня это было самое ужасное, в душевой, невидимой для других голых мальчиков, смывающих хлорку с кожи? Неужели я скажу ей, что у нее чертов рак? Поэтому я пошел в бассейн и, как вы можете догадаться, плавал как дерьмо. Тренер несколько раз просил меня собраться, и мне пришлось ущипнуть себя за подмышку, чтобы только не разрыдаться от бессилия. Мне пришлось очень сильно себя ущипнуть. Когда я вернулся домой, мама все еще была погружена в свою рукопись. Я не видел, чтобы она курилась с тех пор, как ушла Лиз, но я знал, что она иногда, когда меня нет рядом, пьет вино. С авторами книг и разными редакторами. Поэтому я обнюхал ее, когда целовал, и не почувствовал ничего, кроме легкого запаха духов. Или, может быть, крема для лица, так как была суббота. Ну, в общем, какие-то женские штучки. «Ты что, простудился, Джейми? Ты хорошо просох после бассейна?» «Ага. «Мама, ты ведь больше не куришь, правда?» «Так вот оно что!» Она отложила рукопись и потянулась. «Нет, с тех пор, как Лиз съехала, я не выкурила ни одной сигареты». «С тех пор, как ты ее выгнала», — подумал я. «Ты давно была у врача? Проходила обследование?» Она вопросительно на меня посмотрела. «В чем дело? У тебя складка между бровями». «Ну», — сказал я, — «ты у меня единственный родитель. Если с тобой что-то случится, я ведь не смогу жить с дядей Гарри, правда?» Она состроила смешную гримасу, потом рассмеялась и обняла меня. «Со мной все в порядке, малыш. Вообще-то, 2 месяца назад я проходила ежегодный осмотр. Прошла с достоинством». Да и выглядела она нормально. В добром здравии, как говорится. Насколько я мог видеть, она больше не худела и не выкашливала мозги. Хотя рак не обязательно должен быть в горле или легких человека. Я это знал. «Ну, это хорошо. Я рад. Значит, нас двое. А теперь приготовь маме чашечку кофе и дай мне закончить эту рукопись». «А она хорошая?» «Если честно, да. Лучше, чем книги мистера Томаса о Руаноке?» «Гораздо лучше. Ну, увы, не так коммерчески успешно». «Можно и мне чашечку кофе?» Она вздохнула. «Пол чашки. А теперь дай мне дочитать».